Глава 35. Бог сказал Иакову: «Встань, пойди в Вифиль и живи там, и устрой там жертвенник Богу, явившемуся тебе, когда ты бежал от лица Исава, брата твоего». И сказал Иаков дому своему и всем бывшим с ним: «Бросьте богов чужих, находящихся у вас, и очиститесь, и перемените одежды ваши. Встанем и пойдем в Вифиль. Там устрою я жертвенник Богу, который услышал меня в день бедствия моего и был со мною в пути, которым я ходил». И отдали Иакову всех богов чужих, бывших в руках их, и серьги, бывшие в ушах их, и закопал их Иаков под дубом, который близ Сихема. И отправились они. И был ужас Божий на окрестных городах, и не преследовали сынов Иаковлевых. И пришел Иаков в Луз, что в земле Хананской, то есть в Вифиль, сам и все люди, бывшие с ним. И устроил там жертвенник, и назвал сие место Эль-Вифиль, ибо тут явился ему Бог, когда он бежал от лица брата своего. И умерла Девора, кормилица Ревекина, и погребена ниже Вифиля под дубом, который и назвал Иаков дубом плача. И явился Бог Иакову по возвращении его из Месопотамии и благословил его, и сказал ему Бог: «Имя твое Иаков, отныне ты не будешь называться Иаковом, но будет имя тебе Израиль». И нарек ему имя Израиль. И сказал ему Бог: «Я Бог всемогущий, плодись и умножайся, народ и множество народов будет от тебя, и цари произойдут из чресел твоих. Землю, которую я дал Аврааму и Исааку, я дам тебе и потомству твоему, по тебе дам землю сию». И вошел от него Бог с места, на котором говорил ему. И поставил Иаков памятник на месте, на котором говорил ему Бог, памятник каменный, и возлил на него возлияние, и возлил на него елей. И нарек Иаков имя месту, на котором Бог говорил ему, Вифиль. И отправились из Вифиля. И когда еще оставалось некоторое расстояние земли до Ефрафы, Рахиль родила. И роды ее были трудны. Когда же она страдала в родах, повивальная бабка сказала ей: «Не бойся, ибо и это тебе сын». И когда выходила из нее душа, ибо она умирала, то нарекла ему имя Бенони. Но отец его назвал его Вениамином. И умерла Рахиль. И погребена на дороге в Ефрафу, то есть в Вифлеем. Иаков поставил над гробом ее памятник. Это надгробный памятник Рахили до сего дня. И отправился Израиль и раскинул шатер свой за башню Гадер. Во время пребывания Израиля в той стране Рувим пошел и переспал с Валою, наложницей отца своего. И услышал Израиль. Сынов же у Иакова было 12. Сыновья Лии, первенец Иакова Рувим, по нем Симеон, Левий, Иуда, Иссахар и Завулон. Сыновья Рахили, Иосиф и Вениамин. Сыновья Валы, служанки Рахилиной, Дан и Нефалим. Сыновья Зелфы, служанки Лииной, Гад и Асир. Сыновья Иакова, родившиеся ему в Месопотамии. И пришел Иаков к Исааку, отцу своему, в Мамре, в Кириафарбу, то есть Хеврон, где странствовал Авраам Исаак. И было дней жизни Исааковой 180 лет. И испустил Исаак дух и умер, и приложился к народу своему, будучи стар и насыщен жизнью. И погребли его Исав и Иаков, сыновья его.